Мы напряженно задумались. Потом Майка просияла, подняла палец и сказала: «О, это не я», — меланхолично возразил Вандерхузе. «Это очень старый афоризм. Мне он давно нравился, только все не было случая его привести». Он помолчал минуту, потом сказал: «Насчет борт-журнала. Представляете себе? Действительно, было такое правило». «Какой борт-журнал?» — спросила Майка. «При чем здесь борт-журнал?» «Комов попросил меня отыскать правила, предписывающие уничтожать борт-журналы», — грустно объяснил Вандерхузе. «Ну?» — сказали мы одновременно. Вандерхузе снова помолчал, потом махнул рукой. «Срам!» — сказал он. «Есть, оказывается, одно такое правило. Вернее, было. В старом своде инструкций, в новом нет. Откуда мне было знать? Я же не историк». Он надолго задумался. Майка нетерпеливо поерзала. «Да», — сказал Вандерхузен. «Так вот, если ты потерпел крушение на неизвестной планете, населенной разумными существами, не гуманоидами, либо гуманоидами, но пребывающими в стадии ярко выраженной машинной цивилизации, ты обязан уничтожить все космографические карты и бортовые журналы». Мы с Майкой переглянулись. «Этот бедняга, командир Пеликана, — продолжал Вандерхузе, — наверное, здорово знал старинные законы. Ведь этому правилу, наверное, лет 200. Его выдумали еще на заре звездоплавания, выдумали из головы, стараясь все предусмотреть. Но разве все предусмотришь?» Он вздохнул. «Конечно, можно было догадаться, почему с борт-журналом произошла такая штука. Вот Комов и догадался. И вы знаете, как он реагировал на мое сообщение?» «Нет», — сказал я. «Как?» «Он кивнул и перешел к другим делам», — сказала Майка. Вандерхузе посмотрел на нее с восхищением. «Правильно», — сказал он. «Именно кивнул и именно перешел. Я бы на его месте целый день радовался, что я такой догадливый». «Что же это значит получается?» — сказала Майка. «Значит, либо не гуманоиды, либо гуманоиды, но на стадии машинной цивилизации. Ничего не понимаю. Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила она меня. Меня очень забавляет эта манера Майки с гордостью объявлять, что она ничего не понимает. Я и сам так поступаю частенько. «Они подъехали к Пеликану на велосипедах», — сказал я. Майка нетерпеливо отмахнулась. «Машинной цивилизации здесь нет», — пробормотала она. «Ни гуманоидов здесь тоже нет». Голос Комова по интеркому провозгласил: «Вандерхузе, Глумова, Попов, прошу явиться в рубку». «Началось», — сказала Майка, вскакивая.